последующие десятилетия и другие путешественники задерживались здесь, чтобы посмотреть на чудовище, а на юге за горной грядой время от времени происходили военные столкновения. Вооруженная банда попыталась угнать скот, принадлежавший деревушке в кратере, но его отбили. Однако нападавшие принесли с собой пятнистую болезнь, которая погубила многих. И все это время чудовище продолжало появляться, независимо от того, наблюдали за ним или нет. Городок на склоне рос, менялся, а деревушка в кратере успела стать городком. Дороги ширились, сплетались в сеть. Склоны кратера теперь покрылись серовато-зелеными хвойными деревьями, которые начинали расти и на равнине. На их ветках обитали чирикающие ящерки. В конце столетия с запада внезапно нахлынула орда, одетых в шкуры кочевников, с карликовым молочным скотом, и попыталась обосноваться близ кратера. Однако большая часть кочевников была перебита, остальные предпочли уйти. Тем временем местные стада заразились губительной паразитарной болезнью, и из торгового города на севере пригласили ветеринаров. Но сделать ничего было нельзя. Семьи, жившие там, переселились, и на несколько десятилетий местность обезлюдила. Затем на равнине появился скот новой породы, и городок снова заселился. А на голой площадке в центре кратера ежегодно снова и снова появлялось чудовище, но теперь это считалось само собой разумеющимся. Несколько раз наблюдать его приезжали даже из отдаленного северо-западного единения. Городок процветал, теперь он занял и луга, где пасся скот, и часть былого кратера превратилась в городской парк. Появление чудовища стало теперь источником сезонного дохода. Местные жители сдавали комнаты туристам, а в трактирах продавались более или менее неподдельные сувениры, так или иначе с ним связаны. Успело оно породить и несколько религиозных культов. Особенно распространилось поверье, что это не то демон, не то проклятая душа, которая осуждена являться в муках на землю во искупление катастрофы, произошедшей 300 лет назад. Другие утверждали, что оно или он – вестник чего-то, и его рев возвещает то ли гибель, то ли надежду. Это уже зависело от точки зрения верующего. Одна местная секта проповедовала, что дракон – это призрак, оценивающий нравственное поведение горожан на протяжении прошедшего года, и при его появлении выискивала изменения, которые можно было бы истолковать как добрые или недобрые знамения. Соприкосновение с поднятой им пылью считалось хорошей приметой или дурной. В каждом новом поколении непременно находился мальчишка, который пытался ударить чудовище палкой. Он обретал сломанную руку и тему для рассказов за трактирной стойкой до скончания своих дней. Швырять чудовище камни и всякие другие предметы стало весьма популярной забавой, одно время его осыпали цветами и записочками с молитвами. Однажды какие-то смельчаки попытались поймать его в сеть, в руках у них остались жалкие обрывки веревок, а все остальное испарилось. Сам участок в центре парка был давным-давно огорожен. А чудовище все продолжало свои ежегодные молниеносные таинственные появления. Распростертое над землей в стремительной неподвижности, ревущее и непостижимое. Только в начале 4-го столетия новой эры обнаружилось, что чудовище чуть-чуть меняется. Теперь оно уже не выглядело просто распростертым. Одна нога и одна рука приподнялись, словно в попытке ударить или отбить что-то. Год за годом оно изменялось все быстрее, и к концу века приподнялось в скрюченной позе с протянутыми вперед руками, будто замерло в бешеном кружении. Рев его приобрел иную тональность, и земля после его появления дымилась все больше. Возникло и окрепло убеждение, что человек-чудовище вот-вот что-то сотворит, как то явит свою сущность. Ряд природных катастроф, а также некоторые чудеса весьма способствовали распространению культа, энергично провозглашавшего эту доктрину. Многие религиозные деятели приезжали в городок, чтобы убедиться во всем своими глазами. Однако десятилетие сменялось десятилетием, а человек-чудовище лишь медленно поворачивался и теперь выглядел так, словно не то скользил, не то брел, подталкиваемый ураганным ветром. Разумеется, никакого ветра не ощущалось. Затем наступил спад сейсмической деятельности, так что все кончилось ничем. В начале 5 века по новому календарю оказавшиеся в этой области три топографических отряда из северо-центрального единения задержались, чтобы провести наблюдение над этим феноменом. Горожане получили заверение, что опасная наука тут ни при чем, и разрешили установить в загородке постоянные фиксирующие устройства. Юнец, которого было обучили обращению с ним, тут же сложил в себя новые обязанности, так как поссорился из-за них с подружкой, однако сразу же нашелся доброволец, вызвавшийся заменить его. Теперь уже почти никто не сомневался, что чудовище – это либо какой-то человек, либо его дух. Оператор фиксирующего устройства и еще некоторые, в том числе учитель механики в городской школе, прозвали его «Наш Джон». В последующие десятилетия дороги стали много лучше, движение по ним заметно усилилось, и начались разговоры о постройке канала до реки, некогда называвшейся Snake River. Как-то майским утром на исходе 5 века молодая парочка в щегольской зеленой бричке, запряженной мулами, катила по тракту, который сворачивал на юго-запад от гряды, Сент-Рифт. Золотокожая новобрачная весело болтала с мужем на языке, которого наш Джон не слышал ни в начале, ни в конце своей жизни. Впрочем, говорила она то, что говорилось во все века и на всех языках.